Анна Каннер. Я хорошо помню то весеннее утро 2014 года, за несколько недель до всей этой истории с исчезновением Стефани. Стояли первые погожие дни. Было уже жарко, несмотря на ранний час. Я вышла на крыльцо взять выпуск «Orphea Chronicle». Его приносили каждое утро. И, удобно устроившись в кресле, собиралась прочесть его за чашкой кофе. В этот момент по улице проходил мой сосед Коди. Поздоровавшись со мной, он сказал: «Браво, Анна». «По какому случаю браво?» «По случаю статьи». Я скорее развернула газету и в ужасе увидела на первой полосе свое огромное фото. Над ним красовался заголовок: «Станет ли эта женщина следующим шефом полиции?» По слухам, осенью, после того, как нынешний шеф полиции Рон Гулливер выйдет в отставку, его место займет не первый помощник Джаспер Монтейн, но второй помощник Анна Каннер, прибывшая в Орфея в прошлом месяце. Меня охватила паника. Кто сообщил об этом в Orphea Chronicle? А главное, как к этому отнесутся коллеги и сам Монтейн? Я бросилась на службу. Меня тут же обступили полицейские. «Это правда, Анна? Ты сядешь на место Гулливера?» Не говоря ни слова, я ринулась в кабинет Гулливера. Быть может, успею предотвратить катастрофу. Слишком поздно. Дверь оказалась заперта, из-за нее доносился крик Монтейна: «Это что еще за шутки, шеф? Вы это читали? Это правда? Анна станет шефом полиции после вас?» Гулливер, казалось, был изумлен не меньше. «Перестань верить всему, что пишут в газете, Монтейн», — одернул он помощника. «Это все чушь собачья. В жизни ничего смешнее не слыхал. Анна шеф полиции? Сейчас умру от смеха. Она сюда только приехала, да и парни сроду не согласятся подчиняться женщине». «Но вы же назначили ее помощником», — возразил Монтейн. «Вторым помощником», — уточнил Гулливер. «А знаешь, кто был вторым помощником до нее? Никто. А знаешь почему? Потому что такой должности вообще нет. Ее изобрел мэр, потому что желает идти в ногу со временем и везде пропихивает баб, чтобы ему провалиться с его говенным равноправием. Но мы-то с тобой прекрасно знаем, что это все фигня. Это что же, значит, когда я стану шефом, мне придется назначить ее помощником?» — забеспокоился Монтейн. «Джаспер», — успокоил его Гулливер, — «когда ты станешь шефом, ты назначишь того, кого захочешь. Эта должность второго помощника — чистая проформа. Ты же знаешь, Браун ко мне с ножом к горлу пристал, чтобы я взял Анну, и у меня руки связаны. Но когда я уйду, а ты станешь шефом, можешь уволить ее на все четыре стороны. И не беспокойся, я ей прочищу мозги, и вот увидишь, я ей покажу, кто здесь главный». Через несколько минут меня вызвали к Гулливеру. Усадив меня напротив, он приподнял лежавший на столе выпуск «Orphea Chronicle» и бесцветным голосом произнес: «Хочу дать тебе совет, Анна. По-дружески. Веди себя тихо, совсем тихо, как мышка». Я попыталась защищаться. «Шеф, я понятия не имею, откуда взялась эта статья». Но Гулливер не дал мне закончить фразу. «Анна, скажу без обиняков», — властно произнес он. «Тебя назначили вторым помощником только потому, что ты женщина. Так что прекращай беситься и не считай, что тебя взяли за какие-то великие заслуги. Ты здесь по одной единственной причине. Потому что Браун с его долбанными революционными идеями хотел, чтобы в полиции у нас непременно была женщина. Он меня достал всей этой хренью про гендерное равенство, дискриминацию и черт знает что еще. Он адски на меня давил. Сама знаешь, как тут все устроено. Мне не хотелось вести с ним подковерную войну за год до отставки. И тем более не хотелось, чтобы он срезал нам субсидии. Короче, он во что бы то ни стало хотел женщину, а ты была единственной кандидаткой. Вот я тебя и взял. И нечего устраивать тут бардак. Ты всего лишь квота, Анна. Ты квота и больше ничего». Наслушавшись попреков Гулливера, я поехала патрулировать город. У меня не было ни малейшего желания отвечать на приставания сослуживцев. Машину я поставила за большим дорожным щитом на 17-м шоссе. С момента переезда в Орфеа я пряталась там всякий раз, когда нужно было подумать в тишине и покое. Поглядывая одним глазом на редкие в этот утренний час машины, я ответила на сообщение Лорен. Она подыскала мне идеального мужчину и жаждала устроить ужин, дабы мне его представить. Я отказалась, и она опять завела свою шарманку. «Анна, если так будет продолжаться, ты состаришься в одиночестве!» Мы обменялись еще парой сообщений. Я пожаловалась на Гулливера, Лорен предложила мне вернуться в Нью-Йорк. Но туда мне не хотелось совсем. Если не считать рабочих неприятностей, мне очень нравилось в Хэмптонах. Хорошо было жить в Орфеа, мирном, уютном городке на берегу океана, в окружении дикой природы. Бесконечные песчаные пляжи, дремучие леса, усыпанные кувшинками пруды, извилистые морские заливы с их изобилием фауны. Каких только волшебных уголков не было в окрестностях города. Летом здесь было чудесно и жарко, зимой морозно, но солнечно. Я знала, что здесь смогу, наконец, найти своё счастье.